Да, так. Хорошо. Что еще, какие детали? Стихи у вас есть уже? Да. Есть, да. Вы знаете, что уже... А кто-то выучил уже первый стих? Да. Да? Половинка. Половинка стиха? Карма кшетре куру кшетре Самавета Юцава, Махатам Пантамам Шива, Пасанджая, Че. Мы сейчас, у нас сейчас будут проходить занятия, то есть это будет 4 часа занятий, получается, по Бхагавад-гите. Там что-то поменялось, появились определенные сложности, и поэтому у нас будет 4 часа занятий по Бхагавад-гите. Это значит, что мы будем, в данном случае, будем главу проходить Бхагавад-гиты за день. Да. И так за полтора года мы пройдем всю Бхагавад-гиту. Это каждую субботу? Каждую субботу, да. Может, поменяется что-то, мы пока сейчас обсудим, но, по крайней мере, сегодня мы планируем пройти одну главу Бхагавад-гиты. Это вступительная глава. Она не сложная. Итак, Бхагавад-гита. Это очень древнее произведение, которое было написано 5000 лет назад. Поведано 5000 лет назад Господом Кришной. У всех есть Бхагавад-гита? Господь Кришна поведал Бхагавад-гиту 5000 лет назад, перед началом войны на Курукшетре. История Бхагавад-гиты, она описана в Шантапарве. Это Махабхарата, раздел Шантапарва. И 348-51-52. В разделе. И Шантапарва, она описывает, в принципе, то же самое, что описывает Кришна в Бхагавад-гите. Ту же историю. Вот. Немножко подробнее. Описывает. Сейчас найти стих. Четвертая глава Бхагавад-гиты, она описывает начало четвертой главы, говорит: «Имам Ивасвате Йогам Проктава Ахам Авьяям Ивасван Манаве Прокта Манур Икшвакаве Бравит». То есть говорится, как была поведена Бхагавад-гита. То есть Кришна говорит, что в начале творения я поведал Бхагавад-гиту Вивасвану. В начале это было. Даже не творение, в начале жизни подал Вивасвану. Вивасван поведал эту науку. Вивасван это Бог Солнца. Бог Солнца. Бог Солнца поведал эту науку своему сыну. Сына это был Ману. Его сын стал Ману. Ману – это положение определенное, правитель человечества. ману, это имеется в виду Вивасван ману, ману, который правит сейчас во Вселенной. Ману поведал эту науку своему сыну Икшваку. Икшваку – это царь, который уже правил на земле, правитель земли. Ману, он не проживает на земле. Есть высшие планеты, где проживает Ману. Но Икшваку – это первый царь на земле от династии Вивасвана. Династии Вивасвана, династии Солнечной династии, другими словами. И Икшваку уже, от Икшваку уже это знание было известно на земле. Благодаря Икшваку. И Шрила Прабхупада в комментарии он приводит определенные даты, то есть цифры, когда это произошло, примерные подсчеты, когда это произошло. И это произошло, если подсчитать так грубо, грубые подсчеты, вот, то Вивасвану Бхагавадгита была поведана примерно 120 миллионов 400 тысяч лет назад. Потому что жизнь Вивасвана, жизнь Вайвасваты Ману уже длится примерно столько. А на Земле это Бхагавадгита стало известно примерно 2 миллиона лет назад. Но со временем имам Парампара Праптам, имам Раджаша Йовиду, Сакалнехам, Хатайоганашта Парантапа. Имам Парампара Праптам, то есть это знание передавалось по цепи. Учитель передавал ученику, ученик передавал своему ученику. И так оно продолжалось до нашего времени, до, не до нашего времени, а до определенный период времени это было, длилось эта парампара, но, к сожалению, со временем цепь была прервана. Из-за недобросовестных комментаторов эта цепь была прервана, и знание Бхагавад-гиты, суть этого знания была утрачена. Поэтому возникла необходимость рассказать еще раз Бхагавад-гиту, и она уже была рассказана 5000 лет назад. Она была рассказана, у меня есть цифра, 3067 году до нашей эры, но у меня самого лично есть сомнения по ходу этой цифры, это года это. Ну, примерно в это время где-то. Она была сказана 22 ноября, в день Макшада Экадыши. Бхагавад-гита была рассказана. В 6.30 утра. Это было начало, перед началом войны. Поэтому мы каждый Макшада Экадыш мы празднуем день явления Бхагавад-гиты. У нас сейчас оно совпадает основу с декабрем месяцем. Мокшада. Бхагавад-гита, она в определенной степени не отлична от Кришны. Вот. И об этом рассказал Господь Шива Парвати, он рассказал, как Кришна сказал, что я сам проявляюсь в форме Бхагавад-гиты. Первые пять глав Бхагавад-гиты – это мои головы. Остальные 10 глав Бхагавад-гиты – это мои руки. А 16 глава Бхагавад-гиты – это мой живот, а 17-18 глава Бхагавад-гиты – это мои ноги. Таким образом, Бхагавад-гита представляет собой божество, божество Кришны. Представляете? Очень удивительная вещь. Бхагавад-гита – это уникальная книга. И на самом деле, каким-то подобным произведением очень, в принципе, редко можно встретиться, таким как Бхагавад-гита. Вот. Чем заключается уникальность этой книги? Как вы думаете, в чем уникальность этой книги? Я сказал, уникальная. Красивое слово, да? Ну давайте докажем, почему она уникальная. То есть это произведение изошло из уст самого Бога. То есть много вы читали книг, которые поведал сам Бог. Конечно, сейчас. Сейчас много. Сейчас много, конечно. Сейчас много разных там книг, которые поведал сам Бог. Боги маркетинга. Надо еще раз доказывать, что Бхагавад-гита уникальна. Это настоящий Бог поведал. Вот. Поэтому уникальность Бхагавад-гиты. И в чем еще уникальность Бхагавад-гиты? Там она как бы на все времена, для всех народов. Актуальна во все времена, скажем так. Актуальность Бхагавад-гиты, да, я бы сказал, что да, вы правы. А это всегда актуальна книга. Дает ответы на ключевые вопросы. Кто мы такие? Почему мы здесь? Зачем вообще мы слышим? Дает ответ на самые ключевые вопросы. Правильно, хорошо. Еще в чем уникальность? Простота изложения. Ну, вы удивительный человек, если для вас это просто. Просто как бы понятно. Понятно, не философствование какие-то. Хорошо. Хорошо. Еще. Чем уникальность? Уникальность заключается в том, что в ней изложена мудрость всех вед. То есть вам нет необходимости изучать все веды, вы можете изучить Бхагавад-гиту. И вы, в принципе, поймете суть всех вед. Другими словами, еще Прабхупада говорит, что в Бхагавад-гите есть все то, что есть в других священных писаниях. Нет смысла изучать множество разнообразных священных писаний. Бхагавад-гита есть то, что есть в других священных писаниях. И также в Бхагавад-гите есть то, чего нету в других священных писаниях. Это тоже уникальность. Есть то, что есть во всех священных писаниях, и также есть то, чего нету в других священных писаниях. Например, глубокое знание души. Очень мало где раскрывают, нигде почти не раскрывают. Это Прабхупада в комментарии своему перечисляет такие вот Бхагавад-гиты. Чтобы вдохновились изучать Бхагавад-гиту, я хочу еще прочитать введение, что Прабхупада цитирует здесь. Такое произведение, как Гита Махатмия. И здесь он стихи цитирует из Гита Махатмия. Гита Бьяяна Шиласья Pranayama parasya cha naiva santi hi papani purva janma kritani cha. Если человек читает Бхагавад-гиту со всей искренностью и серьезностью, то по милости Господа он избавится от всех последствий своих прошлых грехов. Как вам такое движение? Хорошее. Не просто хорошее, замечательное. Мала нирмочинам пумсам, джаласна нам дине дине, сакрит китам литасна нам, самсара мала наша нам. Человек, который может каждый день омываться водой, чтобы смыть с себя грязь, но если он хотя бы единожды совершит омовение в водах Бхагавад-гиты, то подобно священным водам Ганги, что подобно священным водам Ганги, то вся грязь материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда. Гита сугита картавья, киманьяй шастра вистарай, я сваям падманабхасья, мукха падма винихритам. Поскольку Бхагавад-гита рассказана Верховной Личности Бога, нет никакой необходимости читать какие-либо другие произведения ведической литературы. Достаточно просто, внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавад-гиту. В наш век люди так погрязли в мирских делах, что не в состоянии прочесть все ведические писания. Но в этом нет необходимости. Вполне достаточно одной Бхагавад-гиты, так как эта книга – квинтэссенция всех ведических произведений. Прежде всего потому, что ее поведал сам Верховный Господь. Следующее. Бхаратамрита сарвасвам вишну викридан винихритам гита гангодакам патква пунарджанма навидьяте. Если человек, который пьет воду из Ганги, обретает освобождение, то что говорить о том, кто пьет нектар Бхагавад-гиты? В Бхагавад-гите собран весь нектар Махабхараты, и она сошла с уст самого Кришны, изначально Господа Вишну. Сарво паниша догаво догдха гопала нанданах партхо ватсах судхир бхакта Дугхам гатам ритам махат. Это Бхагавад-гита-панишад, Бхагавад-гита, содержащая квинтэссенцию всех упанишад, подобно корове, которую доит Господь Кришна, прославленный пастушок. Арджуна же сравнивается с теленком. Вот почему мудрецы и чистые преданные Господа должны пить подобно нектару молоко Бхагавад-гиты. Здесь гита называется гита-панишад. То есть это одно еще название, одно из названий Бхагавад-гиты, Гита-панишад. Так как она является сутью, квинтэссенцией всех упанишад. И последний стих, самый такой удивительный. Эвам шастра девакипутра гитам, эко дева девакипутра эва, эко матрастася намати ньяни, карма экам тася девася сева. Эко шастра девакипутра гита. Пусть же люди поймут, что есть только одно писание общее для всех, Бхагавад-гита. Эко дева девакипутра эва. Есть только один Бог для всех, для всего мира, Шри Кришна. Эко матра стасья намани. Есть только один гимн, одна мантра, одна молитва, его святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кармап экам тася девася сева. Есть только одно дело – служить Верховной Личности Бога. Такое прекрасное стихи. Дальше Прабхупада дает цепь духовных учителей, через которых передавалось это знание, знание Бхагавад-гиты. Так. Приступим к самой Бхагавад-гите. Итак, Бхагавад-гита состоит из 18 глав. Попозже мы с вами поговорим о этих главах. Разделим эти главы. Вот. А сейчас мы начнем изучать первую главу. И первый раздел Бхагавад-гиты – это с 1 по 27 текст. Глава называется… Первая глава Бхагавад-гиты называется «На поле битвы Курукшетра». Или «Обзор армии на поле битвы Курукшетра», так Прабхупада называет эту главу. На санскрите она называется «Арджуна Вишада Йога». «Арджуна Вишада Йога». Кто знает, что это значит? Признание. Признание. Поведание Арджуне. А? Поведание Арджуне о науке о любви. Поведание? Нет, не поведание. Нет. Называется, очень интересно, йога отчаяния Арджуны. Йога отчаяния Арджуны. Скорби, можете привести скорби Арджуны. То есть как бы противоречивые две вещи. Слово йога употребляется, это связь, и отчаяние. Да? Почему это совмещено здесь? Как это совместить? Йога, отчаяние, Арджуны. Как это совместить? Связь через отчаяние. Связь через отчаяние. Да. Как тип связи. Да, это связь через отчаяние. То есть Арджуна в отчаянии находится. Вот. В скорби находится здесь. Но он связан с Кришной благодаря этому. Благодаря этому он обращается, благодаря этому есть повод обратиться к Кришне. То есть вспомнить эту йогу. В нашей жизни это очень часто бывает. То есть, когда проблемы, отчаяние, то мы склонность установить йогу. Когда все нормально, то такая склонность. Пропадает такая склонность обычно. Поэтому это актуально для нас тоже. Итак, Арджуна Вишада Йога, это первая глава. С 1 по 27 текст, это раздел, первый раздел называется «Введение, подготовка к военным действиям». Это «Введение, подготовка к военным действиям». И тема, основная тема раздела, сократим как-то так. Тому, кто предается Господу, надеясь на его защиту, обеспечена победа. Давайте так, да, сократим. Тому, кто предается Господу, надеясь на его защиту, обеспечена победа. Вы можете купить себе методички. Также смотреть, если у вас все будут методички, то мы будем экономить больше времени. Есть такая книжечка Бхагавад Гита, такая толстенькая. Там три книги входит, там методичка туда входит, или там руководство по изучению Бхагавад Гиты входит, и туда входит Бхагавад Гита в вопросах и ответах. И еще какая-то книжка. То есть таким образом мы вы сможете ориентироваться в самой методичке, о чем я говорю. Хорошо. Мы сейчас будем читать стих вместе на санскрите. А перевод будем читать просто по очереди. Хорошо? Откройте первый стих. Дритараштра увача дхарма кшетре куру кшетре самавета мюсаваха мамекам пандавам шайва Има Турбата Санджая. Александр Ильич. Дхритарашта спросил, о Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетры. Итак, здесь идет разговор. Сюжет все понимают, о чем идет речь? Как это связано. Все знают Махабхарату немного, да? В данном случае здесь начинает говорить Дритараштра. Дритараштра, само слово Дритараштра, имя Дритараштра, оно тоже интересно. Дритараштра означает Дрита, что значит обладающий, а Раштра это царство. То есть Дхритарашта — тот, кто обладает царством. Можно это выключать. Однако слово Дхритараштра можно привести и по-другому. Как Дхрита — это значит уготовивший, а Раштра — это значит катастрофу. Тот, кто уготовил катастрофу. Интересное имя, да? Вот. И Дхритараштра, он обращается здесь к Санджая. Санджая, он обладал видением, удивительным видением. Он мог видеть все, что происходит на поле боя Курукшетра, находясь во дворце у Дхритараштры. Это, ну, не близко от Курукшетры. Много километров, не могу сказать сколько. И Санджай, он сидит, и он рассказывает Дхритараштре, что происходит на поле боя Курукшетра. Он рассказывает, не просто он видит, что происходит, он видит, что происходит в умах людей на поле боя Курукшетра, какие их замыслы, о чем они думают. Все это он видит. Все он видит и передает эти знания Дхритараштре. Такое видение. Это такое видение у него появилось благодаря Вьясадеве. Перед началом войны к Дхритараштре пришел Шрила Вьясадева и сказал, Вьясадева, знаете, кто такой, да? Вьясадева — это отец Дхритараштры, родной отец, можно сказать, потому что он был зачатый Вьясадева Дхритараштры. И сказал, что Дхритараштра пришли черные дни для тебя. Твои сыновья все будут убиты. Вьясадева сразу же предсказал исход битвы. Твои сыновья все будут убиты. И если хочешь, Дхритараштра сказал, я могу тебе наделить видением, при помощи которого ты сможешь видеть, что происходит на Курукшетре. И Дхритараштра сказал, всю жизнь я был слепым. И всю жизнь я ничего не видел. А сейчас ты хочешь мне открыть зрение, чтобы увидеть, как погибают мои сыновья. Я не хочу обладать этим видением. Если хочешь, можешь дать Санджай это видение. Он мне это расскажет. И он наделил Санджай этим видением. Таким образом, Дхритараштра, он получал это знание от Санджая. Вот. И сейчас он спрашивает Санджаю. Дхармакшетре, Курукшетре, Самавета Юдсаваха. То есть, что делают мои сыновья, собравшись на поле боя Курукшетра, на религиозном месте. Вот. И он называет, что за место такое, где собрались сыновья, на Курукшетре. Курукшетра — это святое место. Дхармакшетра ее называется. Дхармакшетра, Курукшетра — это святое место. И вот война должна происходить в святом месте Курукшетра. Это место, где омывал свои руки еще Парашурама, омывал свои руки в этом месте, озера есть в этом месте. Также это место, где царь Куру, он совершал яги, вот, и в этом месте, для того, чтобы возродить праведность. И поэтому это место является очень-очень святым местом. Вот. И вот как раз в этом святом месте должно быть состояться сражение. И Дхритараштра, он переживает об исходе сражения, потому что он понимает, что пандавы, они были праведными, и его сыновья не были праведными. И поэтому Дхритараштра, он боится, что святое место повлияет на сражение, что оно на стороне пандавов будет. То есть это место повлияет так, что панды выиграют сражение. И также Дхритараштра переживал по поводу того, что самоветаю, то есть он спрашивает, самоветаю Юцавага. Значит, самоветаю Юцавага, значит, те, кто собрались сражаться там. Те, кто собрались сражаться. И он нельзя спрашивать, что они делают, те, кто собрались сражаться. Вот вопрос интересный, да? То есть не совсем как-то так понятно. Все равно, что, например, вы что делает человек, который сел за стол и перед ним поставили разные явства? Если я такой вопрос задам, все равно. Уместный вопрос? Ну понятно, что он будет делать. Понятно, что он будет делать. То есть зачем спрашивать? Зачем такой вопрос задавать? И поэтому в каком-то смысле это глупый вопрос, который задают Дхритараштра. Но в другом смысле здесь выдается переживание Дхритарашты. Он переживает в двух вещах. В том, что Курукшетра повлияет на исход битвы. И другое, он переживает, что Курукшетра повлияет на его сына, Дурьотхану, на его сыновей. В каком смысле? А вдруг это святое место? Человек пришел в святое место. Он там, а в святом месте всегда приходит такое, знаете, умиротворение, спокойствие. И он пришел в святое место, там находится в святом месте, и раз, передумал сражаться. Дхритараштра, с одной стороны, понимал, что победа будет на стороне, скорее всего, на стороне Пандаву. Но с другой стороны, он уже не хотел мира. Он хотел, чтобы сражение все-таки произошло. И он боялся, что его сыновья не будут сражаться, передумают сражаться. И он говорит, самовета, самовета еще означает, самовета, сражайтесь, а юютсавага, не желающие сражаться. Если слово юютсава, перед словом юютсава проставить а юютсавага, то есть а, то есть значит не желающие сражаться, сражайтесь, не желающие сражаться. Вот таким образом он обращается. Вот. И таким образом Дхритараштра выдает свое волнение, свое переживание по поводу исхода на поле боя Курукшетры. И Дхритараштра уже определился, что есть мои сыновья и сыновья Панду. Мамекам Пандавам Шчайва. Мои сыновья и Панду. Сыновья Панду. Что это значит? Это значит то, что он очень сильно разделяет своих сыновей и сыновей Панду. Они, сыновья Панду, это же сыновья его брата. Сыновья брата. В ведической культуре, мы сейчас увидим, когда будет Арджуна перечислять всех на поле боя Курукшетры, то он назовет сыновей Дурьотханы своими сыновьями. Там мои сыновья, скажет, сыновей Дурьотханы. Так скажет Арджуна. Но Дхритараштра назвал сыновей Панду, то есть Пандавы, а своих сыновей называют моими сыновьями. То есть он очень сильно разделяет между этими сыновьями, хотя в ведической культуре так не делалось, то есть так не разделялись. Это показывает, что эгоистическое такое положение Дхритараштры. Все-таки он уже настроен на то, что битва произошла. Сражение произошло на поле боя. Следующий текст давайте прочитаем. Санджая увача Дришва ту пандаваникам Юдхам дурьодханастада Ачарьям упасангам ям Раджа вачанам абравит. Санджая сказал: оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьотхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Джай. Здесь уже начинает говорить Санджая, отвечая на переживания Дурьотханы. Санджая говорит, что не волнуйся, не переживай. Дурьотхана не собирается устанавливать мир. Он готовится к сражению. Что он сейчас делает? Он оглядывает армию пандавов, армию, которую построили пандавы. Вот. Дриштвату пандаваникам. То есть пандавы построили армию, и сейчас Дурьотхана оглядывает эту армию. После того, как он оглядел армию, он подошел к ачарьям, Дроначарья. Он подошел к своему учителю, учителю Дроначарья, и начал раджо вачанам абравит. И раджо, он как, он здесь называет, Санджая называет Дурьотхану раджа. Что значит раджа? Царь. Царь. Дурьотхана был царем? Нет.